Когда они выходили из палатки, да нельзя рассерженные, Ферранте задержал их на несколько мгновений. «Мессер Таддео, вы умеете нагонять туман?» «Туман?» Де ла Вольпе не понял, чего от него добиваются. «Ясно, что не умеете, а вы, Рамирес?» «Это что, шутка?» — с достоинством ответил испанец. «И с вами все ясно. Я знаю, как поставить мессера Гуанчо на колени, но для этого мне необходим туман. Так как ни один из вас не может мне помочь, остается только молиться, чтобы за нас потрудилась мать природа. А пока вы будете любоваться городком, я постараюсь придумать что-то еще». Они ушли, полагая, что Ферранте спятил, и герцогу ни в коем разе не следовало назначать его главнокомандующим. И успокаивали себя, поругивая Ферранте на всем пути к вершине, пока их глазам не открылся Реджио де Монте. После захода солнца палатка Ферранте вновь заполнилась его офицерами. Таддео придумал план, по их мнению, весьма оригинальный. Ферранте с надеждой глянул на одноглазого капитана пехоты. «Ночная атака!» — гордо возвестил тот. Улыбка Ферранте стала шире. «Великолепный план, мессер Таддео, но вы упустили одну мелочь, эдакий пустячок». «А что же это за мелочь?» — поинтересовался де ла Вольпе. «В Реджио де Монте далеко не все глухие, и тысячи человек, поднимающихся по горной дороге, услышат издалека. Так что, несмотря на темноту, нас встретят градом камней и ушатами кипящей воды». Таддео сердился, чувствуя за собой поддержку Рамиреса. Фабио Орсини в силу своей молодости сохранял нейтралитет. Двух же капитанов постарше насмешки Ферранте не устроили. Они пожелали знать, а что может предложить он сам. «Пока ничего», — признался Ферранте. «Если б только долину окутал туман», — мечтательно начал он. Но при упоминании этого слова офицеры повскакивали с мест и выскочили из палатки. Внешнее спокойствие Ферранте скрывало бурю в его душе. Приказ Борджа действовал по-прежнему, а он так и не знал, как подступиться к его выполнению. Ночь спал он плохо, а проснулся перед рассветом. Встал, оделся, вышел в ясную, холодную ночь. И решил подняться на холм, лелея пусть слабую, но надежду, что сможет придумать подходящий план, еще раз взглянув на Реджио. По мере приближения к вершине ночь отступала все быстрее, и громаду Реджио он увидел уже при свете дня. Но не город, темнеющий на фоне южного неба, привлек его внимание, а узкая долина у его ног. Он смотрел и смотрел, не доверяя своим чувствам, опасаясь, что туман – плод его фантазии, а сам он лежит в палатке и спит. Ибо густые клубы тумана скрыли половину долины и поднимались все выше, захватывая новые и новые пространства. Река, та совсем пропала из виду, о таком тумане он и мечтал. На вершине Ферранте задержался недолго, времени на раздумье не оставалось, на счету была каждая минута. Он повернулся и птицей слетел к подножию холма в лагерь своей маленькой армии. Кинулся к трубачам, требуя, чтоб те заиграли подъем, и заметался среди спящих солдат. «По коням! По коням!» — вопил он, и скоро к нему присоединились с полдюжины горнов. А к Ферранте уже спешили полуодетые и непричесанные офицеры. Точные, короткие приказания, и они разбежались к своим подчиненным. Скоро проснувшийся лагерь напоминал растревоженный муравейник, но офицеры быстро упорядочили суматошные перемещения людей и лошадей. Пехотинцы выстроились первыми, и Ферранте не стал ждать ни секунды. Вскочил на подведенного к нему оруженосцем жеребца, его сопровождали два трубача, в руке он нес красно-золотой штандарт с изображением бычьей головы — герб Чезаре Борджиа. «Рамирес, подготовьтесь к выступлению, но не трогайтесь с места, пока горны не позовут вас. Фабио, останьтесь при орудиях. Таддео, за мной! Скорей, скорей!» Чуть ли не бегом заставил он их подняться на вершину Монте-Куарто. Там его конные трубачи поднесли горны к губам, переполошив всю округу. Жители Реджио высыпали на стены, и под их взглядами первые ряды длинной колонны перевалили через вершину, ярко освещенную лучами утреннего солнца, и скрылись в тумане. Ферранте на лошади указывал пехоте путь. «А теперь бегом!» — прокричал он и повел их не вниз, но направо, вокруг холма, пока первый ряд колонны не пристроился в затылок последнему, чуть ли не у самой вершины Монте-Куарто. Там Ферранте и остался, а колонна, обратившись в кольцо, снова и снова переваливала через вершину. Пять раз повторили они этот маневр, прежде чем Ферранте приказал Таддео скрыться с пехотой в тумане. Потом пришел черед Орсини с орудиями и обозными повозками, пустыми, ибо свернуть лагерь они не успели. За повозками вновь последовала пехота, на этот раз в компании с кавалерией Рамиреса. Всадников сменили повозки и артиллерия, пехотное кольцо, за ним через вершину вновь прогорцевали кавалеристы. Более часа продолжался этот маскарад, посредством которого Ферранте намеревался напугать защитников Реджио. Более часа их глаза все более наполнялись страхом, ибо они видели, как могучая армия переваливает через вершину Монте-Куарто и спускается в долину, под стены их города. Пехота, кавалерия, закованные в сталь, ярко сверкавшую на солнце солдаты, великолепные лошади, мощное орудие, бесконечный поток, исчезающий в тумане. Чтобы пересечь реку, как думал кардинал-граф, а на самом деле, чтобы обогнуть холм и пристроиться в хвост тем, кто в этот момент выходил на вершину. К тому времени, как туман начал редеть, и Ферранте понял, что спектакль пора заканчивать, кардинал-граф подсчитал, что через гору перевалило не менее 10 тысяч человек. Отсюда следовал однозначный вывод. Случилось то, чего он никак не ожидал. Чезаре Борджи не пошел на Пьомбино. Он привел всю армию под стену Реджио, чтобы взять город штурмом и вынудить его защитников к сдаче. Кардинал-граф помрачнел. «Напади на него 1000 человек». Даже 2, пусть и 5, он бы не побоялся осады, справедливо полагая, что надолго она не затянется. Войска понадобятся Чезаре для других, более важных дел. Но появление такой армии в корне меняло дело. Ни о каком сопротивлении, похоже, не могло идти и речи. Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю и не принимать решение самому, Джероламо Гуанча распорядился собрать городской совет. Советников от страха била дрожь. В один голос просили они графа открыть ворота, чтобы спасти город от огня и меча. Борджи, утверждали они, не пощадит ни старых, ни малых, если они попытаются защищаться. Да и какой смысл оказывать сопротивление при таком превосходстве сил атакующих? Ферранте действительно спустился со своим отрядом в долину и для продолжения маскарада воспользовался полосой леса у реки. Когда туман рассеялся, жители Реджио обнаружили под стенами города лишь 1000 человек, но люди находились в постоянном движении. Кто уходил в лес, кто появлялся на опушке, так что не вызывало сомнений, что бесчисленные легионы герцога сосредоточились под сенью деревьев, а видят они лишь авангард. Такой вывод подтверждался еще одним обстоятельством – кавалерии на опушке не было. Кардинал-граф выслушивал мнение советников, высокий, стройный, с величественной осанкой, привыкший повелевать, а не подчиняться. Выговорились еще не все, когда паш объявил о прибытии Герольда от Чезаре Борджиа, герцога Валентин и Романьи. Герольда допустили в зал заседаний совета, симпатичного парня в красно-золотом камзоле с вышитым гербом папы на груди, в разноцветных чулках красном и желтом.